Гарри Поттер и точка бифуркации. Глава 1. Новый мир. Меня зовут Алексей Пешков. Мне 24 года, и я студент исторического факультета одного из ведущих вузов нашей славной страны. Был. В канун Нового года я вышел на морозный петербургский воздух и направился в ближайший продуктовый магазин. На улицах не было ни души, все сидели и слушали речь нашего уважаемого президента. Поэтому я был очень удивлен, когда переходил дорогу и вдруг из-за угла на меня вылетела фура, за рулем которой сидел пьяный таджик-гастарбайтер. Я едва успел понять, что произошло, как был сбит машиной. Меня немного утешил тот факт, что фура пронеслась дальше и, проломив ограждение, ухнулась в канал Грибоедова, где медленно потонула вместе с пьяным таджиком, не обращавшим ни на что внимания и горланившим национальные песни. А затем наступила тьма. Не знаю, сколько времени я провел в этом небытии. 100 лет, год, мгновение. Здесь не было привычного понимания пространства и времени. Не было материи и тела, одно лишь голое сознание и чистый разум. Я висел в пустоте и размышлял, что со мной произошло. Клиническая смерть, кома, может, я умер, и это посмертие, но я не мог умереть так просто и бездарно. Как и всякий молодой человек, я полагал, что вечен, и никогда не задумывался о том, что в различной степени рискую жизнью каждую секунду своего бытия. Кирпич на голову упадет, собьет машина, поскользнусь на пролитом мной чае, в вагон со мной зайдет террорист-шахид, в соседней квартире взорвется газ и множество других дерьмовых случайностей. Потом наступила стадия гнева, и я помянул всевозможными ругательными формулами того таджика и всех его родичей до 10-го колена. Сам подивился своей фантазии. Все-таки русский язык велик и многогранен, и из пары слов можно слепить что-то совершенно поразительное. Первое время в пустоте я размышлял, торговался сам с собой, пытался что-то делать, пробовал вырваться из этого пространства и вспоминал свою жизнь. Хорошо, что я был нелюдимым человеком, и, кроме родных, никто горевать обо мне не будет. Да и они скоро забудут, у них своих хлопот хватает. Недавно очередного ребенка родили. Я приуныл, когда понял, что никогда больше не смогу подержать свою племянницу на руках и услышать ее дядя Леса. Затем наступила финальная стадия, принятие неизбежного. Мне стало абсолютно все равно. Казалось, будто я целую вечность безвольно провисел здесь в невесомости, как игрушечный бесплотный шарик на рождественской елке. Какой смысл трепыхаться, если все кончено? Сходя с ума от скуки, я начал считать овец, чтобы иметь хоть какое-то представление о том, как долго я здесь нахожусь. На овце под номером 1 282 000 я почувствовал, что всю мою сущность сжали, сдавили со всех сторон и медленно начали протягивать сквозь узкую тугую трубку. А затем меня резко выбросило, скорее даже выплюнуло, в реальный мир. Часто и глубоко задышав, я еще долго неподвижно пролежал с закрытыми глазами. Ты начинаешь ценить возможность совершать обыденные действия лишь тогда, когда лишаешься ее. Звуки сердцебиения, наполняющиеся кислородом легкие, пульсация крови в жилах, все это ощущалось мной как нечто грандиозное и фантастическое. Наконец, вдоволь нарадовавшись, я решил, что пора оценить обстановку, в которой нахожусь. Я открыл глаза и, поняв, что нахожусь в темноте, начал ощупывать все, что находилось вокруг. Рука нащупала рядом очки. Странно, на зрение никогда не жаловался. На всякий случай надев их, я ощупал стены и примерно прикинул габариты помещения. Я в гробу, табун мурашек пробежал по спине. Кто из нас не испытывал клаустрофобию и кому не знаком страх быть похороненным заживо? Меня не тянуло повторить судьбу одного русского писателя. Меня не покидало ощущение подозрительной слабости и того, что я нахожусь не в своей тарелке. Мне захотелось ощупать свое лицо. Едва сдержав крик, я осознал, что и лицо, и руки не мои. Они принадлежали худому ребенку, но никак не мне. Что случилось? Пластическая операция? Смена внешности? Мое сознание пересадили в тело другого человека? Секретные опыты на людях? Вряд ли, в наше время люди не научились пересаживать сознание. Иначе сильные мира сего давно бы затребовали такую технологию для любимых себя. Оно и лучше, что такие неестественные вещи никогда не будут воплощены в реальность, а останутся в фантазиях любителей киберпанка и футуризма. А что, если я не в своем времени? Вдруг мое пребывание в том небытии, любое воспоминание о котором вызывает лютый мандраж и дрожь в пальцах, являлось коматозным состоянием, а сам я находился в коме так долго, что сейчас наступило далекое будущее. Может статься, что тело мое, а я так просто отвык от тактильных ощущений. Может, я выжил, но меня приняли за умершего и поместили в холодильную камеру в морге, отставить зарождающуюся панику. Не для того я столько времени лелеял надежду жить и оттачивал контроль разума, чтобы впадать в истерику. В любом случае для установления диагноза нужно знать симптомы, иначе говоря, пора собрать информацию. Кому мог помешать простой студент? Пытаюсь вспомнить, каким людям я переходил дорогу, и на ум не приходит никого, кроме мелкой шелупони с района и продавца арбузов со смешным акцентом, которому мы когда-то в молодости лавку погромили. Эти сразу отпадают. Их максимум – это пойти по трамваю, мелочи с карманом тырить. Вдруг слева от меня раздался громкий стук, столь неожиданный и громкий, что я аж подпрыгнул. «Вставай! Просыпайся!» Еще один стук. Сейчас же истеричный голос затих, и раздались удаляющиеся шаги. И тут меня проняло, как током шибануло. Бывают в жизни такие моменты, когда ты понимаешь, что теперь жизнь поделилась над и после. Именно это осознавал я, лежа на скрипучем матраце, истерично ощупывая свое тело и предметы вокруг, осознавая, что я нахожусь в легендарном чулане под лестницей. В науке это называется точка бифуркации, состояние системы, при котором малейшее воздействие приводит к переходу системы на новый уровень, после чего возврат в прежнее состояние уже невозможен. Я попал в тело мальчика, который выжил, Гарри Поттера. Я живой, я волшебник, я в Поттериане и знаю канон, а значит, вертел всех на своем болту. Ура! Счастье есть, его не может не быть. Мечта сбылась, меня распирало от восхищения, хотелось вскочить и начать отплясывать чечетку, что было проблематично в чулане, где все пространство на полу занимала кровать. Торжество и восторг переполняли меня изнутри, грозились лопнуть, как шарик, на лоскуты, туманили разум и вызывали совершенно детское чувство необычайной эйфории и веры в сбывшуюся мечту. Как писал классик, от радости в зобу дыхание сперло. Уже позже я осознал, что в моем попадании есть куча не самых положительных сторон. Например, нужно избавиться от дуэта Дамби и Волди, решить проблему с крестражем в своей башке и выжить в тяжелых реалиях магического мира, в котором каждый встречный поперечный имеет планы на тушку национального героя Британии. Кстати, насчет Дамблдора, надо еще проверить, гад или нет, а то в некоторых фанфиках его чуть ли не всемирным злом выставляли, создателем крестража Феникса и возродителем бывшего ученика. Надо узнать, ближе к канону или фанону этот мир или здесь вообще другая реальность и не действуют клише, ни те, ни эти. Впрочем, гад Дамблдор или нет, неважно, он имеет свои планы на избранного, и они не совпадают с моими, следовательно он как минимум мой соперник. Это в лучшем случае, а в худшем – заклятый враг. Я не знаю, насколько Дамблдор аморален, но мое отношение к нему будет заранее предвзятым и осторожным, ведь лучше перебдить, чем недобдить. И если Дамблдора я заочно считаю всего лишь соперником, даже не противником, то Волан-де-Морта полноценным врагом. Меня трудно убедить в том, что Томми искренне желал счастья даром для всех, а коварный Альбус очернил его, и все теракты совершались орденцами, замаскированными под пожирателей. Гитлер, развязавший войну, в которой погибло 60 миллионов в основном белых европейцев, тоже искренне желал процветания и спасения белой расы. Смешно, но сейчас я не забивал голову мрачными и здравыми мыслями, я ликовал. Сбылась заветная мечта. Я действительно попал в любимую вселенную, и все окружающее меня является настоящим, материальным миром. Магия, сила, могущество, дуэли, древний замок, тайные знания, сказочная атмосфера, всем известные персонажи, культовые события, все это мне предстояло увидеть своими глазами, и не просто увидеть, а напрямую поучаствовать в этом и, если захочу, изменить все с ног на голову. Когда ликование немного поутихло, я осознал ворох проблем, что предстоит решить, и тот факт, что, возможно, я и не волшебник вовсе. А что, может, магия завязана на душе, а душа Поттера тю-тю. Кстати, куда он делся? Есть одно предположение, внезапно у меня начали появляться приступы натурального ребячества, и в этом ощущалось что-то детское, мой характер словно резко стал чуть более озорным и безбашенным. Подозреваю, что личность Гарри слилась с моей, но так как личность взрослого человека гораздо сильнее, то личность Поттера растворилась в моей и ассимилировалась с ней, оставив отпечаток детских качеств. То же самое произошло с памятью Гарри, но ничего существенного, кроме ничего не значащих детских воспоминаний и цепочек эмоциональных ассоциаций, выудить не удалось. Зато вместе с памятью досталось идеальное понимание английского на уровне носителя и отсутствие акцента. В университете я кое-как знал английский, но боюсь, тут бы не поняли, если бы мальчик, который выжил, начал шпарить на, по идее, родном языке с лютым русским прононсом. Возвращаясь к Дамблдору, в данный момент у меня нет ни одного конкретного доказательства в пользу теории о Дамбигаде, то есть плохом Дамблдоре, манипуляторе и интригане. Но также у меня нет доказательств в пользу того, что Дамблдор является канонным добрым дедушкой, который любит лимонные дольки и печется о судьбах несчастных сироток. Рано делать выводы, надо собрать больше информации, ведь зачастую поспешные выводы могут оказаться ошибочными. Но если все эти теории про коварного жонглера детскими судьбами – правда, то тогда держись, борода многогрешная. Я тебе твои лимонные дольки в жопу запихаю, вместе с ребристой бузинной палочкой. Хотя нет, палочку я себе оставлю, все-таки престиж. Потянувшись и хрустнув косточками, я встал и вышел из чулана на кухню. Там чита Дурсли уже поджидала меня. Из-за тебя бекон сгорел. Долго шел, сученыш, заревел Вернаны, вытащив ремень, бросился на меня. Но я не пальцем деланный. В той жизни с детства ходил в спортивные секции. Тело пускай и сменилось, но навык и знания стойки не пропьешь. Поэтому я исключительно на рефлексах увернулся от несущейся туши дяди Вернана и отточенным движением поставил ему подножку, перед этим мысленно сформулировав свое желание в волевой посыл. Очень надеюсь, что делаю все правильно. Кажется, сработало, хотя, честно признаться, я не имел ни малейшего представления о том, как должна твориться магия. Скорее всего, сознание сработало чисто на инстинктах самосохранения, и при виде угрозы произошел детский выброс. Вернан запнулся об мою ногу, чуть не сломав ее, пролетел пару метров и врезался головой в стену, заставив дом сотрястись. Я не спеша подошел к нему и присел на корточки возле его лица, поигрывая взятым со стола кухонным ножом. На лбу Вернана выступили капельки пота. «Давай договоримся, дядя. Вы меня не трогаете, я не трогаю вас. Все равно скоро меня заберут в Хогвартс, и меня целый год тут не будет». Петунья вскрикнула, зажав рот руками. «Да, я знаю о моих родителях и магии. Больше эту тему не поднимаем. Нужно закрепить слова угрозой. Иначе», — я вставил лезвие в зубы Вернану и безумно хихикнул, — «я нарисую тебе улыбку, и ты больше не будешь угрюмым, дорогой дядюшка». Продемонстрировать толику безумия и бесшабашности перед Дурслями было необходимо. Разрыв шаблона им обеспечен, и они не скоро отойдут от шока, который вызвали такие резкие перемены в характере хлюпика-племянника. Дурсль, испуганно выпучив глазки, активно закивал головой, всем своим естеством демонстрируя согласие. «Ну вот, прекрасно. Я рад, что мы поняли друг друга». Взяв со стола нехилый кусок торта, я удалился в свою каморку, где заперся и продолжил робкие эксперименты с магией. Словно первооткрыватель естествоиспытатель, я пытался разобраться в совершенно незнакомой, но чудовищно масштабной науке, не имея на руках абсолютно никаких знаний и источников информации. Как пионер геологии, я шагал в горнило вулкана, думая, прокатит или нет, сгорю ли я дотла, погибну ли я, столкнувшись с доселе неизвестным, опаснейший подход. Но в моем случае у меня попросту не было выбора, рискуй или проиграешь. Прошли сутки. За время, проведенное в небытии, у меня выработались идеальные внутренние часы, и я безошибочно мог определять, сколько времени прошло за тот или иной период. Я начал медитировать и спустя какое-то время смог заглянуть внутрь себя и увидеть целую астральную сеть тонких голубых каналов, которые тесно переплетались с материальной артериями, по которым струилась ослепительно яркая голубая энергия, очень напоминающая жидкость, но умом я понимал, что это мана, или, точнее говоря, магическая энергия, и что она нематериальна. Опешив, я от удивления потерял концентрацию, и пришлось погружаться снова. Не каждый день так ясно увидишь внутри себя целую автономную магическую структуру, напоминающую систему кровообращения. Во второй раз я смог заглянуть глубже, и моему вниманию предстала мерцающая сфера, которая находилась ровно в центре грудной клетки, и она излучала теплое лазурно-голубоватое сияние. От сферы во все стороны шли незримые каналы, которые я принял за магические, а по ним циркулировала мана. Все это один в один, даже по расположению сосудов, повторяло кровеносную систему, где вместо сердца выступало ядро, Вместо аорты и артерий – бирюзовые каналы, а вместо крови – субстанция цвета ясного неба. В голове быстро возникла первая теория, объясняющая происходящее. Опираясь на свои наблюдения, я сделал выводы и выдвинул предположение, что маг оперирует магической энергией, а доступные для использования объемы зависят от развития его ядра и вместительности каналов. Откуда маг берет данную энергию? Из окружающего мира. Откуда силы, чтобы управлять магической энергией? Из собственного тела. Химический ресурс пищи идет на вычерпывание маны из окружающего мира и ее преобразование в магию. Может быть, именно по этой причине Рон Уизли прослыл таким обжорой, с ядром было что-то не то, и для восстановления хоть какого-то стабильного баланса возникала необходимость постоянно употреблять белки и углеводы, но это всего лишь теория, выдвинутая скромным ученым-пионером, который не имеет доступа к источникам более широкой информации про теорию магии, которому приходится опираться исключительно на свой эмпирический опыт. Эта теория может оказаться в корне неверной, и это не мудрено, учитывая, что большинство первооткрывателей не сумело нахрапом познать суть своих наук полностью, и их знания потом дорабатывались потомками. Например, ньютоновская классическая механика была вытеснена теорией относительности спустя 200 лет. И это я не говорю про более значимые случаи вроде того, что 1000 лет назад все были точно уверены, что Земля – это центр Вселенной, а заявляли об этом такие авторитеты науки, как Платон и Аристотель. Поэтому ничего удивительного, если вскоре, когда я попаду в Хогвартс и дорвусь до желанных знаний, окажется, что мои предположения, построенные на фанатских, не имеют ничего общего с действительностью. Вот будет забавно, если окажется, что вся тема с резервами, каналами и маной – полный бред, в который я поверил и в котором я сам себя убедил на волне фанатских теорий и шаблонов фанона, кои поразили множество фанфиков. А на самом деле никакой системы магического ядра нет, и колдовство осуществляется наивным и детским канонным путем – колдуй, пока рука не устанет, и это будет единственная усталость, которую ты можешь ощущать, а не нескончаемый генератор заклинаний, которые совершенно точно не требуют никаких энергетических затрат. Да нет, бред какой-то. Я надолго завис в медитации и вскоре заметил две вещи. Лазурная сфера со временем постепенно начинала светиться ярче. Я объяснил это тем, что при выбросе, который случился, когда на меня попытался напасть этот жирный боров, мой магический резерв сильно просел и сейчас начал восстанавливаться. Интересно, чтобы понять, насколько заполнен мой резерв, мне постоянно придется садиться медитировать, или есть способы попроще, а если важнейший бой, то надо резко прерывать его, показывать противнику знак стоп и садиться в позу лотоса, заглядывая внутрь себя. Через еще какое-то время я начал более подробно видеть магическое ядро и заметил, что к нему словно прилип небольшой черный сгусток, напоминающий комок грязи. Вот ты какой, крестраж Валандеморта. Какие я знаю способы ликвидации крестража? Яд Василиска, доступ к нему появится только в школе, и, чтобы не отбросить коньки, нужно где-то раздобыть слезы Феникса. Адское пламя, оно, конечно, крестраж уничтожит, но вместе с ним и меня, да и не умею я его вызывать. Авада в висок, и дело с концом, в самоубийцы и жертвенные барашки во имя всеобщего блага я не записывался. Все известные варианты отпадают, остаются только неизвестные, но они на то и неизвестные, что я о них не знаю. Жаль, что не случилось классического рояля в кустах, когда при заселении попаданцев тушку Поттера крестраж исчезал, так как душа мальчика фактически покидала тело после его смерти. Но здесь Гарри не умер от побоев, просто его суть была поглощена моей и переварена вместе с крестражем и другими различными сюрпризами, в коих мне еще предстоит разобраться. Я вспомнил, как во многих фанфиках описывались техники ментальной защиты, решил попробовать и через бесчисленное количество попыток, воплотив в своем воображении черный сгусток, начал пошагово выстраивать вокруг него двухметровые кирпичные стены, предварительно заключив образ крестража в стальной ящик. После я принялся за строительство лабиринта и наполнение его хитроумными ловушками и монстрами, которых заимствовал из популярной культуры. Это заняло еще несколько часов. Благо у меня была целая вечность на то, чтобы развить свой разум до максимально допустимого для человека предела. Чтобы постигнуть дзен, достаточно 2000 раз поиграть с самим собой в шахматы, где доска, фигуры и ходы существуют только в твоем воображении. Попробуйте, не пожалеете. Когда мне приелись шахматы, перешел на монополию. Возведя достаточно приемлемую для новичка защиту, я немного успокоился. Если Кристражу вздумается атаковать меня, то хорошая ментальная защита отобьет нападение и не даст ему захватить мой разум. Значительную роль здесь сыграл тот факт, что духовно я являюсь взрослым человеком, который несколько десятилетий бестелесно крутился в невесомости и познал все недра своего разума, поэтому отбить жалкие атаки ослабевшего огрызка паразита мне не составит никакого труда. Но если проникнуть в мое сознание попытается сам Дамблдор или Снейпи, если они решат сделать это всерьез, приложив все свои усилия, то мои окклюментные щиты могут не выдержать такой мощный ментальный удар и смогут максимум на время задержать его, но даже бумажный доспех лучше, чем совсем никакого. С Кристражем я разберусь в школе, когда появятся необходимые для этого ресурсы. Возможно, даже удастся потрясти осколок Володи на предмет тайных знаний и сокровенных воспоминаний. Стоило мне выйти из состояния медитации в ментальной проекции, как я зашатался из стороны в сторону. Меня начало жестко трясти и лихорадить, а съеденный тортик порывался выйти на вольные хлеба через рот. Я провел в абстрактном пространстве несколько дней, находясь в одной позе, и уже забыл, как несовершенно человеческое тело, ведь когда я тусовался в пустоте, то не парился о таких вещах, как сон, голод, жажда и боль. И сейчас вся усталость, что накопилась за несколько дней моего выпада из реальности, разом нахлынула на меня, и мой мозг, не выдержав такого надругательства, попросту отрубился, а я рухнул ничком на кровать. Глава 2. Мы уйдем из зоопарка. После тяжелого, словно похмельного, пробуждения я более вдумчиво и адекватно попытался разобраться с тем, что мне досталось от предыдущего владельца тела. За исключением вышеупомянутых отрывков детской памяти и поразительной регенерации, я также получил навык Парсилтонга. Пока что не опробовал его на практике, но каким-то седьмым чувством был уверен, что он точно есть. Прикольно, если что, смогу натравить на Дурсли ядовитых змей. Я попробовал пошипеть, но получилось так, что Дадли, проходящий мимо чулана, резко ускорился и в мгновение ока взлетел вверх по лестнице, проявив невиданную доселе прыть для ребенка такого веса, как он. Конечно, Дурсли, привыкшие чморить Поттера, не могли так быстро смириться с новым положением, поэтому пришлось провести с ними еще несколько сеансов внушения и заодно нужно было разобраться, есть ли у них эти пресловутые ментальные закладки. Насчет ментальных закладок, описанных во множестве фанфиков, я попросту не мог проверить, есть ли они у Дурсли или нет. Во-первых, потому что я не имею даже теоретических знаний в ментальной магии, а во-вторых, даже если бы я мог, то не рискнул бы. Подозреваю, что на доме висят серьезные следилки на случай, если какие-нибудь недоброжелатели захотят навестить национального героя, то сигнальные чары оповестят одного любителя лимонных долек о том, что кто-то залез в голову чите Дурсли. Он примчится сюда, прочитает мой разум как открытую книгу, и на этом закончится история Гарри Поттера, мальчика, который попал, пойдет черный экран, веселая музыка и мемные титры, начинающиеся с «Дирицтитбе Роберт Б. Виде». Да и Дурсли без всяких ментальных установок и чужого вмешательства были сволочами и завистливыми подонками, любящими оттянуться на слабых. Их даже программировать особо не надо на нелюбовь к магии Гарри. Поэтому план на ближайшие несколько лет такой. Сижу тише воды, ниже травы и стараюсь не попадаться на глаза магам в высоких кабинетах из кожи. Эти прихлопнут как муху, чуть что покажется подозрительным. И речь не только про одного лишь Дамблдора, которого некоторые считают чуть ли не главным злодеем и политиканом. Волан-де-Морт, моральный урод, а аристократия и нейтралы из министерства тоже особым гуманизмом не отличаются. Каждый преследует свои цели, и у каждого специфическое понимание морали и того, через что можно переступить ради достижения высшей, как им кажется, цели. Что касается семейства Дурсли, как я уже говорил, теперь Вернон и Петунья не могли тиранить Поттера, а посему переключились на другой объект, Дадли. Орать на Дадли было за что, ведь он был туповатым жирным олухом с полным отсутствием признаков ума. Поэтому, когда Дурсли всерьез взялись за его упущенное воспитание, Дадли весь осунулся, скинул несколько килограмм из-за ежедневных тренировок и рисковал похудеть еще. В школе на одного задиру стало меньше, а учителя поражались, как вчерашний двоечник, претендующий остаться на второй год, вдруг взялся за ум и принялся штудировать школьные учебники. Естественно, никаких доставаний Поттера больше не было, хотя бы потому, что Дадли чисто физически не мог даже подумать об этом, ибо, приходя после школы, едва доползал до своей комнаты. А мне что, обходит меня по широкой дуге, я не против. Была проблема с его дружками, которые, потеряв вожака, попытались проучить меня, потому что решили, что я подговорил Дурсли взяться за воспитание сыночка. Они очень быстро об этом пожалели. Пирса Палкисса нашли лишь спустя неделю на окраине Лондона. Его выловили из одного канализационного стока. Он проплыл несколько километров и провел в канализации парочку дней, едва не заработав переохлаждение. Кажется, даже установил рекорд Гиннесса. На все вопросы, что с ним случилось, он с ужасом мотал головой и молчал. В Литл Уингенкон не возвращался, а его семья срочно продала дом и уехала в неизвестном направлении. Жестоко, скажете вы? Нет, он заслужил это наказание сполна. В памяти Гарри было полно моментов, когда он видел или лично был жертвой издевательств Дадли и его верного подхалима Пирса, который всегда держал жертв Дадли, пока тот избивал их. Поэтому экскурсия по канализационным водам, это он еще легко отделался. Меня больше интересует, почему Дамблдор, который имел своих осведомителей, миссис Фик и Дедалус Одингла, встречавшихся с Поттером, ничего не предпринял, чтобы прекратить издевательство над мальчиком. Он не знал, что Дурсли паршивые людишки. Прекрасно знал, МакГонагалл прямо сказала, что наблюдала за ними целый день, и это худшие из всех Макглов, которых она видела. И что сделал Дамблдор, чтобы облегчить участь того, кому, между прочим, половина магической Британии обязана жизнью? Ничего. Увижу, оттаскаю дедулю за бороду. При условии, что он будет спать безоружным и закованным в антимагические кандалы. Тогда да, наверное, можно попытаться. Оправдание про перегибы на местах и Дамблдор ничего не знал. В Орден Феникса пробрались враги, мною не принимаются. А сейчас Вернону и Петунье вдруг взбрело в голову отправиться на прогулку и посетить лондонский зоопарк. Надо сказать, что для англичан посещение публичных мест играет совсем иную роль, нежели для нас. Они идут в зоопарк или оперу не потому, что хотят увидеть что-то новое или культурно отдохнуть, а потому что это для них что-то вроде светского приема. Они вышли в свет, они встречаются со многими знакомыми, они показывают себя обществу, показывают, что они в порядке, что у них все нормально и что они честное семейство правильных и достопочтенных людей. Для англичан честь дороже жизни. Разумеется, не всегда и не все ведут себя так, но в данном случае речь идет про классические нормальные английские семейства, большая часть которых занимается подобным, а также другими церемониями, включая стереотипное распитие чая и разговоры о погоде. Дурсли были как раз из таких, и именно поэтому они так не любили Поттера и старались всячески скрыть его от глаз окружающих. Для них было бы убийственным ударом, если бы соседи или коллеги вдруг узнали о том, что у них есть ненормальный племянник, который выбивается из общественных рамок. Перед тем, как погрузиться в машину, Вернон отвел Дадли в сторону. «Предупреждаю, любое баловство, хоть какое-то, и ты не будешь есть целую неделю», — грозно сказал он ему. «Садись в машину». Понурый Дадли сел в машину и едва сдерживался, чтобы не зарыдать. Забавно, как из-за небольших правок с моей стороны меняется история, и Дадли высказывают то, что должны были Поттеру. «Вот уж действительно, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Было ли мне его жалко? Думаю, что нет. Он ничем не лучше Пирса. Вредный, жестокий и мерзкий ребенок, которого избаловали родители. Ему для профилактики не помешает находиться в условиях, где он является козлом отпущения, и сейчас он как раз в таких условиях. Дурслим опасно задирать меня, но кого-то травить и самоутверждаться им необходимо, поэтому они в одночасье сменили милость на гнев по отношению к Дадли. В холле зоопарка было прохладно, ведь здесь содержат холоднокровных. Помню, был когда-то в ленинградском зоопарке, там также прохладно было в залах с рептилиями и крокодилами. В московском зоопарке было не так мило, но зато вольеры побольше. В зоопарке культурной столицы несчастных львов, символ Гриффиндора, держали в клетке размером со студию в Мурино. Мы всем семейством бродили между террариумами, и Петунья то и дело сталкивалась с кем-то из знакомых, обменивалась приветствиями, улыбками, короткими ничего не значащими разговорами, а Вернон важно кивал и пожимал руки. Когда они в очередной раз остановились, чтобы несколько минут обсуждать со своими знакомыми школьные успехи детей, я незаметно слинял от них к серпентарию, где лежала знакомая по фильмам змейка. Батсон Стритстер, Бразилия, прочитал табличку и обратился к удаву, надеясь, что переход на парсел-танк происходит автоматически, иначе я, говорящий со змеей на чистом английском, выглядел бы нелепо для окружающих. Впрочем, со стороны шипеть со змеей выглядит не лучше. «Скучаешь по дому?» Змея проснулась, приподнялась и мотнула головой в сторону. Я посмотрел на табличку с примечанием «Бред инцептивиты». «Бред из сортира? Тьфу, то есть ты родился в неволе?» «Верно, переход на английский язык давался мне тяжело, и хоть знание английского досталось мне вместе с памятью и отсутствием акцента, думал я все равно на русском». Удав кивнул и зашипел, двигая языком. «Я буду служить тебе, говорящий, если ты освободишь меня. Разве ты не хочешь повидать Бразилию?» Змей задумался. «Ну ладно», – пожал я плечами. «Ты будешь мне очень полезен. Слушай, я приблизился к стеклу. Когда это стекло исчезнет, ползи со всех ног, КХМ, Чешуек, на Тисовую улицу, спрячься там и жди меня. Знаешь, где это?» Змей отрицательно мотнул головой. «Да и откуда ему знать? В зоопарке животных не учат картографии. Тогда попробуй найти, где живу я. Ты можешь это почувствовать по запаху или чему-то такому?» Удав замер и утвердительно кивнул. «Да, могу. Я чувствую, где находится твоя нора. Как грубо!» Я обиженно фыркнул. «Впрочем, чулан под лестницей действительно больше похож на нору, чем на отель класса люкс. Так как Дадли был зашуган до невозможности, он и не думал подходить ко мне и мешать, а топтался возле Петунии с Вернаном, мучительно страдая и слушая их болтовню с Мейсонами. Я прижал руки к стеклу и, держа в голове образ исчезающего стекла, начал напрягаться изо всех сил, стараясь вызвать спонтанный детский выброс магии. «Если будешь так тужиться, обосрешься», — раздался в моей голове ехидный внутренний голос, но я не имел ни малейшего представления о том, как творится магия, лишь смутные догадки и домыслы, о которые я обжигался. Моя недавняя медитация так далась мне, потому что это толком магией назвать нельзя. Вы сами сейчас можете сесть и погрузиться в себя. В этом нет никакого фокуса. Медитация – это самый простейший трюк, который под силу, наверное, даже скрибам, если они заморочатся и убьют много времени. Не было никакого щенячьего восторга о магия, потому что я просто не понимал, как с ней взаимодействовать и что она собой представляет. Мне срочно нужна была теоретическая база, а ее можно получить только в школе. Представьте, что вам дали в руки разводной ключ, поставили к огромному станку и попросили починить его. Теоретически вам это под силу, и вы можете что-то покрутить и завинтить, но без знания механики у вас либо ничего не получится, либо вы сделаете только хуже. Так же и с магией, безграничный, но пока что непонятный и чрезвычайно опасный простор. Кое-как удалось сконцентрироваться, и вот-вот я уже начал чувствовать какое-то тепло на кончиках пальцев, как вдруг ощутил похлопывание по плечу и мигом потерял всю концентрацию. «Пошли, мальчишка», – пробурчал Вернан и направился к выходу. «Я был готов убить его прямо сейчас. У меня почти получилось заставить стекло исчезнуть. Сука, извини, дружище, пора уходить, я приду позже», – обратился я к огорченному удаву. «Раз магический способ не оправдал себя, то будем действовать по старинке». Ночью я добрался до зоопарка на такси, перемахнул через невысокий забор и пробрался внутрь с инструментом, спертым из гаража дяди Вернана, а затем, забрызгав камеру черной краской, приступил к делу. Алмазным стеклорезом я аккуратно проделал отверстие в террариуме удава, которому не терпелось выйти на свободу, и когда я вырезал окружность с подходящим диаметром и выбил ее, удав быстренько вывалился наружу. Охрана зоопарка не должна была помешать нам, я заранее убедился, что вся суточная смена охраны мирно спит в своих креслах и видит седьмые сны. Понимаю их, сам как-то подрабатывал в охране, и нарушители – это последнее, о чем думаешь на работе, особенно если ты нематериально ответственное лицо. «Пошли», – сказал я змею, и мы вместе смотались из зоопарка, а затем направились на Тисовую улицу. У забора возникла заминка. Пришлось сначала перебрасывать змея, как мешок картошки, отчего он возмущенно шипел, а потом лезть самому. «Слушай, а как тебя зовут?» – спросил я, когда наш сюрреалистичный дуэт английского мальчика и бразильского удава шествовал по утренним улочкам Литл Луингинга. Первые лучи солнца, встающего за вереницей однотипных домиков, начинали окрашивать небо в багровые дюны. «Не знаю, в зоопарке меня звали просто Баа. Баа, это не оригинально. Будем звать тебя Санчо Панса», – торжественно провозгласил я. «Я из Бразилии, а не Испании», — возразил удав с широким кругозором, а затем скептически осмотрел меня. «И ты не похож на Дон Кихота, ты тоже не похож на верного и веселого слугу», — возмутился я. «Тогда нарекаю тебя Педро, в честь первого императора Бразилии». Скептицизм во взгляде удава можно было черпать ведрами. «Ладно, будешь Баа», — я махнул рукой. «Но, по-моему, имя Ка звучит гораздо солиднее, впрочем, как хочешь». Мы тем временем дошли до дома номер 4. «Значит так, Баа, найди где-нибудь поблизости убежище, желательно в канализации. Можешь послоняться по округе, но осторожно, и чтобы приполз, как только я позову». Удав кивнул и юркнул в ближайшую канализационную решетку, а я забрался в дом через приоткрытое окно и, взяв из холодильника еды, завалился спать в чулан. Особого дискомфорта, находясь в чулане, я не испытывал. Гарри Поттер явно не жил в квартирах по 12 квадратных метров, иначе бы воспринимал чулан под лестницей более, скажем так, позитивно. Наутро я стоял у плиты и готовил кофе. На кухню завалился сонный Дурсль. «Мальчишка, приготовь бекон», — небрежно бросил он. «Сам приготовь», — огрызнулся я, не отвлекаясь от контроля кофейной пенки, которая так и норовила перелезть через край. Вернон засопел, засверлил мой затылок взглядом и сдался. Это была слишком банальная попытка нагнуть меня, Дадли. Он обратился к тому, у кого кишка потоньше. «Живо приготовь нам бекон», — заорал он, и на лестнице послышался торопливый топот ног. «Дадли», пыхтя, вбежал на кухню и принялся за готовку. Все это шло ему на пользу, на самом деле. Неделю назад он совершенно не умел готовить, а сейчас уже кое-как стряпал яичницу, макароны, рис и бекон. Немного, но для него это достижение. Плюс он заметно похудел и стал более адекватным в плане характера, но это, наверное, потому, что Дурсли так его зашугали, что он боялся лишний раз кого-то обидеть в школе. «Вот тебе и любимый Дадлипусик. Дурсли низкие люди, у них есть постоянная потребность кого-то шпынять, но они еще и трусливые, что означает, что их легко запугать и заставить отступить. Я сделал все это, поэтому им срочно требовался новый объект для унижений, которым они выбрали наиболее доступный вариант, Дадли». А потом к этому наслоились мысли в духе: «Давно пора, от рук отбился, одни двойки в школе, сколько лишнего веса и ноль почтения к родителям». И Дурсли внезапно вспомнили о родительском долге и о том, что они упустили воспитание Дадли. Им просто было необходимо себя оправдать, и они успокоили себя этими отговорками. «Что ж, это на их совести, я не против, если Дадли станет адекватнее из-за этой школы жизни. Он еще не сформировался, и перевоспитать его не поздно». Я ничего не стал есть из запасов Дурсли, а достал продукты, купленные на свои средства. Оказывается, за опеку Гарри Дурслим были положены нехилые такие льготные выплаты. Разумеется, все эти деньги шли в карман Дурслим, ни копейки не шло на Поттера. Выяснить мне это удалось, банально позвонив по телефону горячей линии социальной службы и задав вопрос, какие выплаты и в каком размере положены дяде и тете, которые взяли сироту племянника. Я просто пригрозил Вернону, что расскажу опеке о том, что он долгое время присваивал средства сироты и не создал для него комфортных условий, а за это грозит тюремный срок до 5 лет. Дурсль матерился, но ничего не поделаешь, пришлось ему отдавать мне лично в руки все отчисления, иначе бы отправился по этапу куковать на тюремных нарах и хлебать баланду. Я проследил, чтобы отданная сумма соответствовала заявленной по телефону. На эти деньги закупился продуктами с наибольшим сроком хранения и обновил свой гардероб. Теперь, по крайней мере, не выгляжу, как бомж или малолетний Юрка-карманник. Встречают ведь по одежке, верно? Тем более мне предстоит нанести визит директору нашей школы. Ходить каждый день в место, наполненное детьми, и проводить несколько часов, выслушивая информацию уровня 2 плюс 2 равно 4, мне совершенно не хотелось, но я не мог просто так взять и бросить школу. Необходимо обеспечить себя запасным аэродромом в магловском мире, чтобы в случае чего была возможность с концами исчезнуть из мира магов и быть уверенным, что ты всегда можешь рассчитывать на теплое местечко в мире обычных людей. Для этого мне нужен был как минимум диплом об окончании школы, а потом можно будет уже замахнуться на университетский. Тратить время на уроках я не планировал, поэтому оставался один вариант – сдать экстерном. Глава 3. Учения и котики. В повседневной одежде я завалился в кабинет директора школы. Старые мешковатые шмотки я отдал в ближайший приют. «Вы что-то хотели, мистер Поттер, он посмотрел на меня из-под своих круглых очков. Да, мистер Адамсон, я также посмотрел на него поверх своих круглых очков, от которых планирую избавиться в Хогвартсе, когда появится возможность подлечить здоровье. Я бы хотел сдать экстерном 11 классов. Директор и бровью не повел, словно к нему каждый день приходит и просит разрешения на экстерн от 11-летние ученики, доселе не блещущие умом. 11, не 13, только и спросил он. В британских школах всего 13 классов, из которых обязательными являются 11. Зачем мне лишняя нагрузка еще за 2 года, если для аттестата хватит и 11? Я пока не планирую поступать в университет. Логично, безразлично изрек он и начал копаться в выдвижном ящике в поисках нужной бумажки. Он на нейролептиках сидит, что ли? Или ему просто плевать на все происходящее? Так или иначе, жестом фокусника мистер Адамсон выудил бланк и быстро намалял на нем разрешение. Подпись, расшифровка. Он поставил галочки в нужных местах. Тут у меня возникла заминка с подписью, ведь я не мог поставить свою старую подпись, а подпись Гарри я не знал, если она у него вообще была в таком возрасте. Выкрутившись, я подписался инициалами ХП и как бы ненароком поинтересовался. А разве эти документы не должны подписывать родители или опекуны? А, мистер Адамсон флегматично махнул рукой. Лишняя морока. Тем более я знаю, какие у тебя отношения с родственниками. Я кивнул, подписался и забрал бланк, а директор пожелал мне успехов и, объяснив организационные моменты, попрощался. В течение следующей недели я усиленно зубрил все учебники за старшие классы, которые недорого купил на книжной ярмарке. Не нужно думать, что раз я взрослый и окончил школу, то на голову превосхожу остальных. В том-то и дело, что в школе я учился давно и, например, по математике ничего, кроме линейных уравнений, не помню. Поэтому приходилось сидеть ночами, читать тонны текста, вспоминать некогда усвоенные материалы и ботать. Затем наступила череда экзаменов. Немного волновался, но, как оказалось, зря. Я открыл обитую сталью дверь и зашел в класс, где сидело человек 30. Доброжелательная учительница дала мне 2 бланка, с вопросами и для ответов. Я в нерешительности остановился посреди класса, так как свободных мест не было. «Мест нет?» – спросила учительница. «А ты вот туда сядь», – и указала на первую парту с единственным свободным местом. Я сел на стул с отсутствующей спинкой и начал вчитываться в текст. Запах немытой одежды и духота не помогали сосредоточиться. Я был единственным человеком такого возраста на весь класс. В основном здесь сидели 2 категории – ученики последних классов, которые не хотели тратить лишнюю пару лет, и взрослые – которые по каким-то причинам не имели диплома о среднем образовании. Где-то сбоку сидел пожилой индус в рабочей светоотражающей куртке оранжевого цвета, наверное, работает в местном ЖКХ, или что там у англичан выполняют эти функции. Поначалу я пытался действовать честно, но затем обнаружил, что весь класс в открытую подглядывает в учебники и использует калькуляторы, а учительница усиленно не замечала происходящего, вчитываясь в какие-то бумажки. Я ей благодарен. Когда стащу философский камушек, подарю ей золото и флакончик эликсира. Такая ситуация повторилась на всех экзаменах, а она принимала экзамены по всем предметам, поэтому я без каких-либо проблем списывал. В итоге кое-как удалось сдать все предметы. Ура! Долгожданный аттестат об обязательном среднем. Теперь-то не нужно таскаться в ненужную школу и наблюдать вопиющую незрелость детского коллектива. И если исключат из Хогвартса и прогонят из магического мира, то не так страшно. У меня даже закралось подозрение, что Дамблдор и его партия специально делают так, что маглорожденные исключаются из магловских школ, когда соглашаются учиться в Хогвартсе. Если их отчислят или изгонят, им некуда идти. В магловском мире они многое пропустили, и потребуется куча времени, чтобы встать на ноги, а в это время нужно что-то кушать. Поэтому это отличный рычаг давления и воздействия на маглорожденных. Не хочешь следовать курсу партии? Может быть, тебя исключить из нашей школы? А, уже исправился и готов выполнить все, что тебе прикажут. Молодец, но больше не ошибайся. Директор Адамсон меланхолично вручил мне диплом, произнес дежурные фразы и пожал руку. Казалось бы, если сейчас распахнется дверь и сюда на одноколесном цирковом велосипеде въедет Дамблдор в трико, жонглирующий бузинными палочками, директор Адамсон лишь бросит на него косой взгляд и нервно потопчется на месте. После получения диплома я устроил себе вечеринку. Она состоялась в Гайд-парке. Я достал из ранца бутылку Хинкина и, зацепив крышкой острую пику забора, потянул вниз. Металлическая крышка с хлопком отскочила, а пенящийся напиток устремился наружу. Я резво пригубил холодное пивко и расплылся в мечтательной улыбке. Жить хорошо, полной грудью вдохнул летний воздух. А хорошо жить еще лучше. Поддержал меня старшеклассник Роберт Хопкинс, который стоял рядом и также хлебал пенное. Именно его я попросил купить мне товар в магазине, так как он был совершеннолетний. Он потребовал за это сдачу с купюры, и я согласился, потому что уж больно соскучился по прошлой жизни. Как говорил наш национальный лидер, я, может быть, и не очень хорошо учился в университете, потому что пиво много пил в свободное время. Из аудиоплеера Роберта доносились завывания какой-то попсовой группы начала 90-х. Знаешь, Роберт, я немного захмелел и пустился в философствование. Это не моя эпоха. Я бы хотел родиться в Америке 50-х годов, в белой семье среднего достатка где-нибудь на юге. Чтобы в 70-м мне было 20 лет, чтобы я пил пиво с друзьями в баре, катался на отцовской машине, размахивал флагом Конфедерации, отдавал честь памятнику Роберта Ли, протестовал на митингах против закона о гражданских правах и обучении негров в университетах, чтобы мы всей семьей готовили барбекю на заднем дворе нашего двухэтажного домика в небольшом пригороде штата Алабама, чтобы я втайне от родителей курил бы травку, трахал хиппитяночек на Вудстоке и мечтал поступить в университет, но не имел бы денег для оплаты обучения, тусовался бы на концертах живых и молодых Пхе Беатлес, Пхе Даорс, Ац ДЦ, Сриединце, Джо Кокера, Дженнис Джоплин и знать бы не знал Киркорова и Пугачеву. Роберт с уважением глянул на меня. Я не знаю Киркорова, но если все было, как ты говоришь, то забрали бы тебя в 70-м в твои 20 лет во Вьетнам. Подыхал бы ты там в яме на бамбуковых кольях и думал, и чего мне Киркоров не нравился. Однако, протянул я и больше эту тему не поднимал. Мы еще немного многозначительно помолчали. Я сделал пару глотков и остановился. Что я вообще делаю? Пиво пью, сидя на засранной голубями скамейке. Через месяц мне отправляться в школу магии, где меня будут учить таким вещам, о которых никто даже помыслить не может, а я прожигаю время, которое мог потратить на подготовку. Называется, соскучился по прошлой жизни. Возьми себя в руки. Я с отвращением выплюнул пиво и собирался эмоционально выбросить банку, но потом передумал и отдал рабу. Тот уважительно кивнул мне и высыпал в мой карман сдачу, которую собирался оставить себе. Возможно, когда-то мне пригодится свой человек в мире маглов, поэтому я записал его телефон. Мы с ним попрощались, и я отправился на Тисовую. Все-таки я немного недооценил влияние алкоголя на несформировавшийся организм. Меня штормило и клонило в стороны так, что мне приходилось останавливаться и опираться на фонарные столбы, чтобы передохнуть и вернуться в реальность. Вроде пара глотков, а прет, как от девятой Балтики. Я доковылял до Тисовой улицы, и в голове возникла шальная мысль, что обязательно надо украсть у миссис Фик ее волшебную палочку. Я был пьян и не помнил, что миссис Фик сквип. Аккуратно перелезаем через ограду, так, препятствие в виде закрытой двери. Значит, нужно обойти и залезть через окно. Я прекрасно знал схему этого дома, ведь прошлый владелец тела немало раз гостил здесь. Гарри ненавидел этот дом с запахом капусты и пыльных тряпок. Перелезаем через окно. В гостиной никого, значит, старуха свалила получать пенсию и вернется не скоро. Я споткнулся и упал. Когда я поднялся на четвереньки, то увидел перед собой четырех пушистых котов, смотрящих на меня в упор. Полукнезлы, которые всегда шпионили за действиями Гарри и мыслеобразами передавали информацию миссис Фик, а та передавала ее выше по инстанции. Меня озарила гениальная мысль, и я быстро сбегал в дом Дурсли, сумев пробраться незаметно и стащить с кухни пакет кошачьей мяты. Петунья когда-то хотела завести кошек и заранее купила все необходимое, но потом выяснилось, что у нее аллергия. Когда я вернулся, кошаки оставались на своих местах. «Кошечки, я вам покушать принес», – бормотал я, добавляя мяту в открытые пакеты с кормом и перемешивая их. Я рассыпал корм по мискам и подвинул к котам, те начали есть. На улице раздались шлепающие шаги. Я поднял голову и увидел, как к дому семенит миссис Фик. Шла она быстрее, чем обычно, значит, пенсию получила в полном объеме. Не было времени размышлять. Я моментально вскочил на ноги и, в один прыжок оказавшись у окна, сиганул наружу. Притаившись в кустах, Я прислушивался к происходящему в доме. Вот старуха зашла в гостиную и разулась. «Опять жрете, дармоеды?» — крикнула она и швырнула в котов ботинок, который держала в руке. Мистер Лапка с мяуканьем подпрыгнул и уклонился от летающего снаряда. Очевидно, ему не привыкать. А вот Снежку не повезло, и ботинок угодил прямо ему в морду. «Хари жрать, сволочь, докладывай, что с поганцем Поттером?» Она подошла к мистеру Лапке и пнула ногой миску, которая отлетела в сторону. Мистер Лапка поступил не так, как обычно. Он не стал съеживаться от страха, вместо этого он, издав гортанный звук, вцепился острыми зубками в ступню миссис Фиг, которая была в одном носке. Старуха закричала и начала махать ногой, пытаясь сбить с нее кота, но тот лишь сильнее сжимал зубы. Я посмотрел по сторонам. Такие нечеловеческие вопли должны были привлечь внимание всей улицы, но было тихо. Должно быть, на доме висели моглоотталкивающие и заглушающие чары. Тем временем Снежок с мяуканьем бросился на миссис Фиг и цапнул ее за вторую ногу. Мистер Тибблс как очумелый носился по всему дому, отпрыгивая от стены, круша все попавшееся под лапу, а Хохолок бегал по обоим, сдирая их когтями. Долго это продолжаться не могло, у старухи однозначно были какие-то артефакты, которые сообщили кому надо, что она подверглась нападению. Раздались хлопки трансгрессии, и я стремглав бросился через кусты к своему дому, расцарапав себе руки. Миссис Фиг безуспешно пыталась сбросить с себя Князлов, но когда раздались звуки трансгрессии, умные животные почуяли задницы опасности, бросив бывшую хозяйку, сбежали из дома через окно. На следующий день я сидел на крыльце дома и мучительно страдал от похмелья. Слухи быстро распространяются, и уже все знали, что миссис Фиг уезжает из Литл-Луингинга в санаторий во Франции. Якобы ей нужно отдохнуть, ведь она пережила большой стресс из-за нападения питомцев, которые заразились бешенством, и всем жителям настоятельно рекомендовалось немедленно обратиться в службу отлова бродячих животных, если они заметят на улице четырех котов с пушистой шерстью. Я переживал за пушистиков, ведь был косвенно виноват в этой ситуации. То, что старуха Фиг нечиста на руку и избивает своих питомцев, меня не сильно удивило. От вредной бабки ожидаешь мало хорошего. Когда я косился на опустевший дом Фиг напротив, то краем глаза заметил какое-то шевеление в кустах. Я повернулся и увидел четырех князлов, выстроившихся в ряд. Они были пушистые и очень напоминали что-то среднее между персидскими кошками и мейн-кунами. Как от сердца отлегло. Живы, родненькие. Я осторожно приблизился и присел на колено, чтобы быть на одном уровне глаз с ними. Вы шпионили за мной? Формулирую в голове вопрос, глядя в глаза мистеру Лапке. Да, в прошлом, получаю в ответ мыслеобраз. Сейчас не будете? Если хозяйка вдруг вернется и прикажет, не будем. Она нам не хозяйка и не вернется, отвечает мне мистер Лапка. Почему не вернется? Полюбопытствовал я. Мы напугали ее вплоть до акта дефекации, отвечает мне этот шутник. Я так понимаю, если переводить на человеческий, то это означает, мы напугали ее до усрачки. Возьми нас в фамильеры, обратился ко мне Снежок, обладатель белоснежной окраски. Фамильеры? С сомнением спросил я. А разве фамильяр не может быть только один? Зависит от силы волшебника и силы фамильяра, послали мне в ответ. Князлы очень слабые фамильяры, поэтому такой волшебник, как ты, сможет взять сотню таких, как мы. Логично. Получается, чем сильнее фамильяр, тем больше места он занимает. Иначе говоря, на подпитку одного сильного фамильяра уходит столько, сколько на сотню слабых. Затем они послали мне мыслеобразы того, что нужно сделать, чтобы стать их хозяином. Я наклонился к мистеру Лапке и погладил его мягкую шерстку. Он помурлыкал и потерся о мою руку, признавая во мне хозяина. Такой же трюк я провернул со всеми остальными. Вот и все, всего делов-то. А вы говорите про ритуалы какие-то, кровавые жертвоприношения и прочую ересь. Зачем? Просто погладил котика, и все. Я спросил их, смогут ли они самостоятельно прокормить себя. Они ответили утвердительно, ведь они не были рождены в неволе, а родились и провели детство в дикой природе, поэтому навыков выживания у них побольше, чем у меня, будет. Тогда я отпустил их гулять и приказал немедленно явиться, когда я пошлю им мысленный сигнал. Они важно помяукали и разбежались. Снежок напоследок лизнул мне исцарапанную колючей изгородью руку, и когда он убежал, я заметил, как царапины полностью затянулись, оставив небольшой белый след. Интересно. Кстати, на случай с кошачьей мятой они вовсе не обижались, а, наоборот, были рады, что все так сложилось, и в итоге они избавились от тирании хозяйки. Может быть, принести их домой, Петунья будет прыгать от радости и заткнет рот Вернону, который только посмеет заикнуться о вреде кошек в доме. Надо только убедить ее в том, что князлы не могут вызывать аллергию из-за своей магической природы. Надо будет рассмотреть этот план детальнее, а пока пойду поподтягиваюсь на турнике, установленном во дворе Верноном для Дадли, которого он заставлял каждый день делать зарядку и заниматься спортом. Глава 4. Нежданные гости. Когда раздался звонок в дверь, я сидел и жевал бутерброд с ветчиной, который здесь чопорно назывался сэндвич. «Дадли!» — гаркнул Вернон, не отрывая взгляд от утренней газеты «Королевская правда». Юный жердяй собирался вскочить со своего места, но я опередил его. «Пожалуй, я схожу, все равно делать нечего». Вернон оторвал взгляд от газеты и с сомнением посмотрел на меня, но затем пожал плечами и вернулся к чтению. «Дело в том, что я давно ждал этот день». 25 июля 1991 года. За дверью стоял почтальон, который, сунув мне в руки пачку писем и квитанций, удалился прочь на своем велосипеде. Я положил на тумбочку в прихожей все бумажки, оставив в руках только одну. Желанное письмо. Каждый подтироман, невзирая на его возраст, все еще ждет, что случится чудо и однажды к нему прилетит сова с письмом о зачислении в Хогвартс. Увы, реальность сурова и беспощадна. Мы давно уже не 11-летние дети. Помню, как, когда мне исполнилось 11, я к тому времени уже посмотрел Гарри Поттера. Весь день с замиранием сердца ждал иррационального, сову, сидящую на подоконнике. Иногда вскакивал и подбегал к окну, боясь упустить сову, ждущую меня. Письма так и не было, и я даже думал, что сова могла прилететь ранним утром, когда я спал, но, не дождавшись меня, улетела. Это было бы ужасно. В дальнейшем я не терял надежды и фантазировал, как прилетает сова с письмом о зачислении на второй, третий, четвертый курс. Так и дошло до возраста, когда уже в Хогвартс не зачисляют, а письма все не было.